Гималаи, вы так велики, что наше поклонение не нужно вам. Но нам нужно это поклонение, чтоб поднимались мы к вершинам от вершин и становились лучше, чище, наполнялись светом. Здесь мы поближе к солнцу. Здесь солнце ближе к нам. Здесь столько есть вершин, что их хватит для всех наших предрассудков. Мы их оттуда сбросим и станем без иллюзий жить, с единственным сознанием, знанием, что в человеке все, что человек – вселенная и инструмент познания вселенной есть тоже человек, что не кончается наука завтра, что даже не дающий тени бодхисаттва когда-то тоже человеком был. Художнику были подвластны и кисть, и мысль, и сердце. Он русский, а ему народ страны вот этих гор присвоил высший титул Гималаев – Махатма, великая душа.